Идет принцесса, за ней медведь. Медведь: почему ты вдруг убежала от меня? Принцесса: мне стало страшно. Медведь: страшно? Не надо, пойдем обратно, пойдем к тебе. Принцесса: смотри, все вдруг уснули, и часовые на башнях, и отец на троне, и министр-администратор возле замочной скважины. Сейчас полдень, а вокруг тихо, как в полночь. Почему? Медведь: потому что я люблю тебя. Пойдем к тебе, принцесса. Мы вдруг остались одни на свете. Подожди, не обижай меня. Медведь: хорошо. Принцесса: нет-нет, не сердись. Обнимает медведя: пусть будет так, как ты хочешь. Боже мой, какое счастье, что я так решила. А я, дурочка, не догадывалась, как это хорошо. Пусть будет, как ты хочешь. Обнимает и целует его. Полный мрак, удар грома, музыка, вспыхивает свет. Принцесса и медведь, взявшись за руки, глядят друг на друга. Хозяин: глядите, чудо, чудо! Он остался человеком. Отдаленный, очень печальный, постепенно замирающий звук бубенчиков. А, слышите? Смерть уезжает на своей белой лошаденке, удирает, несолоно хлебавший. Чудо! Чудо! Принцесса поцеловала его, и он остался человеком, и смерть отступила от счастливых влюбленных. Охотник: но я видел, видел, как он превратился в медведя. Хозяин: ну, может быть, на несколько секунд. Со всяким это может случиться в подобных обстоятельствах. А потом что? Глядит человек. Человек идет по дорожке со своей невестой и разговаривает с ней тихонько. Любовь так переплавила его, что не стать ему больше медведем. Просто прелесть. Что я за дурак? Смеется. Нет уж, извини, жена, но я сейчас же начну творить чудеса, чтобы не лопнуть от избытка сил. Раз. Вот вам гирлянды из живых цветов. Два. Вот вам гирлянды из живых котят. Не сердись, жена. Видишь, они тоже радуются и играют. Котенок ангорский, котенок сиамский, котенок сибирский, а кувыркаются, как родные братья по случаю праздника. Славно. Хозяйка: так-то оно так, но уж лучше бы сделал бы что-нибудь полезное для влюбленных. Ну, например, превратил бы администратора в крысу. Хозяин: сделай одолжение. Взмахивает руками. Свист, дым, скрежет, писк. Готово. Слышишь? Слышишь, как он злится и пищит в подполье? Еще что прикажешь? Хозяйка: хорошо бы и короля подальше бы. Вот это был бы подарок. Избавиться от такого тестя. Хозяин: а какой он тесть? Он... Хозяйка: не сплетничай в праздник, грех. Преврати родной короля в птичку. И не страшно, и вреда от него не будет. Хозяин: сделай одолжение. В какую? Хозяйка: в колибри. Хозяин: не влезет. Хозяйка: ну тогда в сороку. Хозяин: вот это другое дело. Взмахивает руками. Сноп искр, прозрачное облачко, тая, пролетает через сад. Хозяин смеется. Он и на это не способен. Не превратился он в птицу, а растаял, как облачко, будто его и не было. Хозяйка: и это славно. Но что с детьми? Они и не глядят на нас. Дочка, скажи нам хоть слово. Принцесса: здравствуйте. Я видела уже вас всех сегодня, но мне кажется, что это было так давно. Друзья мои, этот юноша — мой жених. Медведь: это правда, чистая правда. Хозяин: мы верим, верим. Любите, любите друг друга, да и всех нас заодно. Не остывайте, не отступайте, и вы будете так счастливы, что это просто чудо. Занавес. 1956 год. Повесть о молодых супругах. Пьеса в трех действиях. Действующие лица: Маруся Орлова, Сережа Орлов, Ольга Ивановна, Шурочка, Леня, Никанор Никанорыч, Юрик, Миша, Валя, гардеробщик, Ширяев, кукла, медвежонок.